Черновик. Лежит на коленях Абакий, рождение черновика. Наносятся линии, знаки. Покоя не знает рука. Не так ли, скажите, не так ли трудился над миром наш Бог? На небе нет бревен и пакли. Умом созидался чертог. 5 дней ушло на вытаскивание кораблей на сушу, и еще 4 на укрепление камнями и подпорками. И вырос сразу же за стенами Кротона Самос, как стали называть кротонцы пригород, которому в свое время суждено тронуться с места, оставив после себя ровики, груды камней и многие десятки кострищ. На плечи тех, кто руководил возведением этой пристройки к кротонским стенам, легли и другие заботы. Надо было думать не только о пропитании, но и о сохранении едоков. Уже в первые дни кое-кто из самосских юношей обзавелся в городе невестой. И это взбудоражило остальных. В Кротоне, редко посещаемом торговыми судами, не было клоаки, подобной самосской. А в Сибарис, после происшествия с Пифагором, одни боялись идти, у других на нужды Эроса не хватало денег. Надо было чем-то занять молодежь, тех, кому опротивили игра в кости и разговоры о женщинах. И вот тогда-то Пифагору пришла в голову мысль. Почему бы уже теперь не начать строить здание школы на участке, выделенном советом Кротона? Благо, предприимчивый Никомах обещал поставить сколько угодно леса. Он сразу же после высадки нашел себе в Кротоне компаньонов, закупил рабов и начал рубить лес в Силле. Дерево представлялось Пифагору, хотя и менее долговечным материалом, чем камень, но лучшим для здоровья, особенно в этих местах, где летом дул жаркий южный ветер. Зимние дни Пифагор проводил, склонившись над Абакием. Подобно диковинной геометрической фигуре, вырисовывался, приобретая все новые и новые детали, план храма Мус, дочерей Мнемозины. Треугольники, квадраты, переносимые из одной части Абакия в другую или вовсе стираемые, следовали движению незримой мысли. Казалось, она, подчиняясь какому-то ритму, совершала на доске фантастическую пляску. И вот пришло время, когда Пифагор, откинувшись на сиденье, обратил взгляд к небу, словно кого-то там благодаря за дарованную ему помощь. Наблюдая за работой учителя, Эвремен мог уже мысленно обойти стену и, вступив через ее ворота, остановиться у квадрата, который, как объяснял Пифагор, должен заменить самосскую пещеру и быть приспособленным для того, чтобы заниматься в любое время года и испытывать от этого удовольствие. И он уже знал, что в этом здании не будет окон, а свет и воздух будут проходить через квадратные отверстия в потолке, ибо ничто не должно отвлекать от постижения истины. В вечерние часы Пифагор вычерчивал сиденья, шкафы для свитков и учебных принадлежностей, попутно объясняя преимущества или недостатки той или иной древесной породы, сетуя на то, что придется использовать для полок сосну, а не кедр, которому не страшны жучки, источающие папирус. Временно узнавал о растениях, запах которых ввергает в сон и исцеляет от болезней, или, напротив, порождает дурное состояние духа, и которых следует избегать. Пифагор уверял, что каждому из богов угодно свое дерево. Зевсу — дуб, а его матери Кибеле — сосна. И что древние мастера изготавливали ксааны богов из разных древесных пород. Тогда впервые Эвремен услышал: «Гермеса из любого дерева не вырежешь». Потом он слышал эту акусму от Пифагора много раз, но уже в применении к людям. Пифагор исходил из материала как данности и, видя дурного от природы человека, не старался его исправить. Он просто его не замечал, стремясь работать лишь с добротным материалом.